Лиса, аист, лев и мул. Однажды лиса пригласила в гости аиста. Сварила лиса похлебку, налила ее в миску, поставила миску на камень и сказала аисту: «Ешь». Пытался аист клевать похлебку, да не получилось, только клюв сломал. А лиса всю похлебку как языком слизнула. Потом аист пригласил лису, сварил похлебку, налил ее в миску и поставил миску в расщелину. Пыталась лиса есть похлебку, только язык поцарапала. А аист сунул клюв в расщелину и склевал всю похлебку. Потом сказала лиса аисту: «Я научу тебя бегать». Посадила она аиста к себе на спину и побежала через терновый кустарник до зарослей чертополоха. Потерял аист все свои перья. Слез он с лисы и заковылял потихоньку. Забрался на болото и сидел там целый месяц, пока вновь перья не отросли. Через месяц пришел аист к лисе и сказал ей: «Давай я научу тебя летать». «Спасибо, да окажет Аллах тебе милость». Посадил аист лису к себе на спину, взлетел высоко-высоко и спросил лису: «Ты зачем мне все перья ободрала?» «Братец, здесь не место упрекать друг друга. Вот спустимся, тогда и будем выяснять, кто прав, а кто виноват». «Нет, здесь самое подходящее место. Отвечай-ка». «Лучше сбрось меня на землю». Сбросил аист лису на землю, и упала она на голову пастуха, что пас стадо. Перепугался пастух, бросил стадо, скинул тулуп и убежал. А лиса надела его тулуп и стала пасти скот. Пришел лев к лисе и спросил: «Лиса, откуда у тебя стадо и тулуп?» «Я шью тулупы», — ответила лиса. «Не сошьешь ли мне?» «Принесешь 300 шкур — сошью». «Принесу». Пошел лев шкуры добывать, а лиса стала норы копать. Принес лев шкуры, а лиса их спрятала в норы. Спрашивает ее лев: «Много ли еще осталось шить?» «Рукава», — отвечает лиса. И опять пошел лев за шкурами, а лиса стала рыть новые норы. Так продолжалось 4 года. Наконец сказал лев лисе: «Я хочу получить тулуп». «Он еще не готов», — ответила лиса. «Отдай мне его сейчас же», — потребовал лев. Он хотел узнать, правда ли лиса сшила тулуп или обманула его. Спросила лиса: «Он тебе нужен немедленно?» «Да, сию минуту». «Сейчас схожу, принесу», — сказала лиса и нырнула в нору. Стал лев ее ждать, а она не вылезала. Лев ждал-ждал, устал, нашел горлышко от разбитого кувшина и положил его возле норы. Когда дул ветер, воздух проходил через это горлышко, и получался такой звук, как будто рычал лев. Лиса сидела в норе 3 дня, боялась льва. Горлышко кувшина гремит, а она думает, что это лев рычит. Но на 4-й день решила так: надо вылезать. Что на лбу написано, того не сотрешь. А там уж как получится. Либо лев меня съест, либо я от него избавлюсь с помощью хитрости. Вылезла лиса из норы и увидела, что это не лев рычит, а кувшинное горлышко гремит. Подумала лиса: «Если Аллаху будет угодно, я избавлюсь от этого льва». Пошла лиса попить воды, по дороге встретила мула. Она сказала себе: «Я смогу убить льва только с помощью этого мула». Пошла лиса искать льва. Нашла его и увидела, что он голоден. Спросил лев: «Ну что, лисица, мне теперь с тобою делать?» «В чем дело?» «Разве ты забыла, что обманула меня?» «Нет, но ведь ты благороден, а благородные прощают дурные поступки». «Ты, наверное, хочешь избавиться от меня хитростью?» «Нет, клянусь Аллахом, а что ты хочешь сделать со мной?» «Я голоден и хочу тебя съесть». «А если ты меня съешь, насытишься?» «А как же иначе? лучше уж тебя съесть, чем остаться голодным. А что, если я тебя накормлю? Как же ты меня накормишь, лисичка? Тут неподалеку мул заблудился, а вокруг никого нет. Если я тебя туда отведу, ты меня простишь? Конечно. Пошли лиса и лев. Пришли на то место, где пасся мул. Сказала лиса: «Вот этот мул, убей его». Подошел лев к мулу и спросил его: «Что привело тебя в эту долину?» «Эта долина принадлежала еще моему отцу. А вот что тебя привело сюда?» «Нет, это моя долина. Я живу здесь с самого рождения». Тогда мул сказал: «Долина принадлежит тому, у кого есть грамота на право владения этим участком земли». «Коли у тебя есть такая грамота, покажи», — воскликнул лев. «Моя грамота написана на заднем копыте. Умеешь читать? Прочти». «Читать-то я умею. Показывай копыта». Поднял мул копыта, и когда лев подошел поближе, чтобы прочесть, что там написано, ударил его копытом в лоб, лев упал и околел. Подошла лиса ко льву и воскликнула: «Ну вот, вонючая тварь, я с тобой и расправилась. Да не воскресит тебя Аллах! Съем я твое сердце, прежде чем ты съел мое». Потом лиса поблагодарила мула: «Да вознаградит тебя Аллах». Стала лиса есть льва. Ела-ела, всего съела. Поблагодарила Аллаха за то, что избавил ее от льва, и пошла восвояси. А вы живите долго и будьте здоровы.